Глава 12. Весна заканчивалась, деревья зазеленели, остров запестрел цветами, однако для Хамаю пора цветения еще не настала. Эти цветы растут кустиками на скалах восточного побережья. Дети пошли в школу, некоторые женщины уже вышли на промысел, ныряли в студеное море, собирали ламинарию. В деревне на целый день многие дома оставались без присмотра, окна были открыты настежь, двери не запирались на ключ. Только пчелы вольготно хозяйничали в опустевших помещениях, со звоном врезались в зеркала и рассерженно кружили в поисках выхода. Ничего дельного на ум Синдзи не приходило. Он ломал себе голову, на кого бы положиться. Как устроить встречу с Хацуй? Их любовные свидания случались редко, а когда случались, он умел скрывать свои чувства от посторонних. Не имея возможности встречаться с девушкой часто, Синдзи стал дерганым, хотя поклялся бригадиру держать себя в руках. Он вынужден был работать без выходных. Каждый вечер на обратном пути с моря выжидал, пока на улице не останется ни души, и просто слонялся вокруг дома старика Теруёси. Он не был изобретателен. Иногда окно на втором этаже распахивалось, и голова девушки высовывалась в ночь, но ее лицо, как назло, скрывало тень, хотя светила луна. Впрочем, зрение у юноши было острым. Он смог бы разглядеть ее даже сквозь слезы. Из боязни перед соседями Хацуи не отваживалась позвать юношу, да и Синдзи робел, пялился на нее молча, притаившись за каменной оградой вокруг небольшого рисового поля за их садом. В этих бесплодных свиданиях было больше горечи. Однако полученное на следующий день через Тацудзи подробное послание вмиг окрыляла девушку, еще накануне подавленную и молчаливую. Ее голос оживлялся, плечи распрямлялись. Синдзи тоже было тяжело после этих свиданий. Ночами, избегая людей, он бродил в одиночестве по острову. Он исходил его вдоль и поперек, пытаясь развеять печаль. Порой шаги доносили юношу до древнего захоронения принца Дейки на юге острова. Время стерло границы курган. На его вершине росло 7 сосен, между ними стояли невысокие ворота и небольшая молельня. Предание о принце Дейки весьма скудно. Неизвестно, какому языку принадлежит редкое имя. Однажды на празднике Старого Нового Года одна пожилая супружеская пара лет 60 заглянула под крышку старинного сундучка. В нем, среди прочих вещей, они заметили скипетр или нечто похожее на скипетр, но никто не может достоверно сказать, имеют ли эти таинственные сокровища какое-либо отношение к принцу. Истари говорили, что рожденные на этом острове дети, обращаясь к своим матерям, называли их Эйя, словом, которое привелось в языке местных жителей с тех пор, как малолетний сын принца, повторяя за отцом, переиначил на свой лад имя матери, которую звали Хэя. Правда это или сказки? Но предание говорит, что принц приплыл на остров на золотом корабле в незапамятные времена из неведомой далекой страны. Он взял в жены местную девушку, а когда умер, его похоронили в императорской усыпальнице. Память людей не сохранила даже предания о жизни принца. Его имя не встречается ни в одной драме. Вероятно, принц прожил на острове счастливо, раз о его жизни не было сложено даже повести, если эта легенда и вправду родилась из подлинных событий. Кто знает, может быть, принц был ангелом, спустившимся с небес на неизведанные земли. Земная жизнь принца прошла незаметно для потомков, но его не покидало счастье и благоволение небес. О нем напоминает только курган, где погребено его тело. С печалью в сердце юноша бродил вокруг молельни, а когда уставал, присаживался на траву и, обхватив колени руками, смотрел задумчиво и рассеянно на освещенное лунным сиянием море. Луна была в короне, на завтра ожидался дождь. На следующее утро Тацудзи пришел забрать письмо. Чтобы спрятанная под деревянную крышку кувшина бумага не промокала, ее накрывали перевернутым вверх дном металлическим тазиком. В обеденный перерыв, укрывшись дождевиком, Синдзи развернул письмо. Он разбирал иероглифы кое-как. Это письмо девушка писала сегодня утром в постели, без света, на ощупь. Если бы она включила электричество, то отец что-нибудь заподозрил бы. Как правило, она писала днем, между домашних дел, но сочиненное вчера письмо показалось ей слишком длинным, и она порвала его. Взамен прежнего утром пришлось наспех написать коротенькую записку, чтобы успеть опустить ее в почтовый ящик до отплытия рыбаков в море. В записке Хацуи рассказала о своем счастливом сне. Ей явился дух-прорицатель, который будто бы узнал в Синдзи перевоплощенного принца Дэки и предсказал, что тот с радостью женится на ней, и у них родится чудесный ребенок. Девушка не знала, что прошлой ночью Синдзи забрел на курган принца Дэки. Юношу потрясло удивительное совпадение. Кажется, его молитвы услышаны. Он решил сегодня же вечером написать обстоятельное письмо, чтобы рассказать о совпадениях и объяснить сон девушки. Синдзи стал зарабатывать большие деньги. Матери больше не нужно было заниматься подводным промыслом. Море оставалось еще довольно прохладным. Теперь мать собиралась промышлять только в июне. Однако с каждым днем погода становилась все теплее, и мать, непоседливая и влюбленная в море женщина, уже не могла заниматься одними домашними делами. На себя она никогда не тратила времени, даже если выпадала небольшая передышка. Мать с болью в сердце наблюдала, как ее сын переживает свое несчастье. Еще 3 месяца назад он выглядел совершенно другим человеком, хотя и тогда он был немногословен, но если раньше его лицо светилось юношеской радостью, то теперь оно померкло. И вот однажды, вскоре после полудня, когда все вещи были перештопаны, в ее утомленной и рассеянной голове мелькнула неожиданная мысль. Не похлопотать ли за сына? Не помочь ли ему как-то справиться с бедой? На дворе стояла поздняя весна, и хотя над островом простиралось безоблачное небо, солнце не жаловало теплыми лучами их жилище, заслоненное крышами соседних амбаров. С мыслью, что надо действовать, мать вышла из дому. У волнолома она остановилась посмотреть, как волны разбиваются о камни. И мать, и сын частенько приходили советоваться с морем, если возникала нужда поразмыслить о чем-то важном. С причала свисала ловушка для осьминогов. Одна сторона веревки уже подсохла на солнце. На побережье почти не было суденышек, лишь рыболовные сети растянуты для просушки. Вдруг из-за сети выпрыгнула бабочка и по какой-то своей прихоти полетела к волнолому. Мать проводила ее долгим взглядом. Видимо, бабочка искала среди снастей, песка и бетона какой-нибудь свеженький цветок, потому и прилетела на побережье, быстро охладев к скудным поселковым цветам. В деревне и садов-то никто не разводил, если не считать огражденных камнями клумб, устроенных вдоль дорожек. С наружной стороны волнолома, где всегда бурлили мутные волны, вздымавшие со дна ил и песок, вода была желтовато-зеленого цвета. При каждом накате волны эта муть разлетала с брызгами. Перепорхнув через волнолом, бабочка едва не намочила крылья, но вовремя взметнулась высоко над водой. «Какой забавный мотылек!» — подумала мать, — «будто уточка». Ее занимала мысль о бабочке, которая, кажется, собиралась покинуть остров навсегда и, сопротивляясь порывам соленого ветра, поднималась все выше и выше. Ее слабенькие крылья с отчаянным мужеством бились против ветра, который время от времени внезапно утекал. И вот она взметнулась высоко над островом. Мать пристально следила за полетом, пока бабочка не превратилась в черную крапинку на ослепительном небе. Вскоре бабочка, очарованная бескрайней широтой и солнечным мерцанием моря, отчаявшись долететь до соседнего острова, очертания которого ей казались невероятно близкими, повернула назад к причалу. Но на этот раз, утомленная перелетом, порхала над морем низко-низко. Затем присела передохнуть в тени подсохшей веревки. При этом ее крылья отбросили тень, похожую на толстый узел. Мать не была суеверной женщиной. Никогда не придавала значения ни приметам, ни знакам, но пока наблюдала за тщетными усилиями бабочки, ее сердце наполнилось мрачным предчувствием. — Какая глупенькая! — думала она. — Коль собралась на тот берег, лучше было б сесть на какое-нибудь судно. Она и сама-то уже много лет не покидала остров, да и надобности в этом не возникало. И вдруг, непонятно с чего, сердце матери преисполнилось отчаянной, безрассудной храбростью. Быстрым, решительным шагом она покинула причал. Она была так занята своими мыслями, что даже не ответила на поклон односельчанки, тоже ныряльщицы. Та стояла в недоумении. Куда же это Кубо спешит? Крепкие хозяйства, как у Мияды Теруйоси на острове, можно пересчитать по пальцам. Правда, его недавно отстроенный дом, покрытый черепицей, выделялся из ряда соседских всего-навсего новизной. Перед ним не стояли ворота, и двор не был вымощен камнями. Слева уборная и выгребная яма, справа летняя кухня. Эти стандартные постройки, словно львы по обеим сторонам ворот, делали его дом похожим на все остальные. Дом притулился на склоне. Подвал из прочного бетона обустроили под погреб с оконцем, выходящим прямо на тропинку. Возле дверей кухоньки стоял кувшин, в нем при желании мог разместиться взрослый человек. Деревянная крышка кувшина, под которой прятали письма, могла укрыть воду от мусора, но не от комаров и листоедов, которые летом проникали внутрь на свою погибель. Мать Синзи нерешительно остановилась у дверей. Она не знала с семейством Мияда. Если бы кто видел, что она наведалась к старику, по деревне пошли бы кривотолки. Мать огляделась. Вокруг не было ни души. Во дворе копошились куры, за домом росли невзрачные кустики азалии, и из темно-зеленой листвы скромно выглядывало несколько цветочков. Мать поправила рукой прическу. Ветер спутал ее волосы, а она вынула из кармана целлулоидную расческу с выломанными зубцами и наспех причесалась. Мать Синди не пудрилась, ее лицо и шею покрывал загар. На ней было домашнее платье, поверх него длинный залатанный фартук, достигавший сандалий, надетых на босу ногу. Ее ноги были сплошь покрыты порезами от донных ракушек, ногти затвердели, стали острыми и загнутыми, ее походка была решительной и твердой. Она вошла в дом. На земляном полу в беспорядке стояло несколько пар деревянной обуви, одна сандалия валялась кверху подошвы. В гетто с красным ремешком, судя по налипшему мокрому песку, недавно ходили на побережье. Было совершенно тихо, из уборной тянуло запашком. Во всех комнатах стояли сумерки, и только окно дальней комнаты было солнечным, вот его занавесили шафрановым платком. «День добрый!» Мать замерла, подождала немного. Никто не отвечал. Она еще раз громко поздоровалась. На боковой лесенке появилась Кацуя. «А, тетушка!» — воскликнула она. На ней был фартук серого цвета, волосы перехвачены желтой лентой. «Какая у тебя милая ленточка!» — польстила женщина. «В эту девушку страстно влюблен ее сын!» Мать придирчиво посмотрела на нее. Лицо выглядело немного бледным, то ли от усталости, то ли от неприветливости. Черные зрачки у девушки были ясными и глубокими. Она смутилась и покраснела. Мать, женщина не робкая, пришла в дом Теруйоси поделиться своими переживаниями, пожаловаться на клевету, добиться позволения влюбленным встречаться, ведь ничего хорошего не получится, если родители не поговорят по душам, по-товарищески о своих детях, — думала она. — Отец, дома, дома, передай отцу, что у меня есть к нему разговор. — Хорошо. Не зная, что подумать, девушка поднялась по лестнице. Мать присела на пороге. Она заждалась. «За это время, — подумала она, — можно было бы выкурить одну сигаретку. Пока она ждала хозяина, мужество покинуло ее сердце. Только сейчас она осознала, до какого сумасбродства довели ее собственные фантазии. Наконец послышался скрип лестницы. Это спускалась Хацуя. Она не стала сходить вниз. Она остановилась на полпути и, слегка наклонившись вперед, произнесла. — Он передал, что не может встретиться с вами. Полумрак скрывал опущенное лицо девушки. — Не может? — Нет. Отказ больно кольнул самолюбие женщины. Она почувствовала, как ее унизили. И пришла в ярость. Эта вспышка гнева вновь вселила в нее почти иссякшее мужество. В голове пронеслась вся ее долгая, полная лишений жизнь. «Ну, хорошо!» — воскликнула она уж почти за порогом, едва не брызгая слюной. «Значит, он не хочет встречаться с бедной вдовой. Моя нога больше не переступит порог этого дома. Так и передай своему отцу. Никогда! Никогда!» Матери не хотелось, чтобы сын узнал ее о злополучном посещении дома Мияда. Она не взлюбила Хацуэ, стала нелестно отзываться о ней, ни с того ни с сего ругать ее. В конце концов, между сыном и матерью произошла стычка. Они не разговаривали весь следующий день и помирились только день спустя, когда мать неожиданно со слезами признала сыну в том, что в доме Теруйоси ей было указано на дверь. О том, что мать приходила в гости, он уже знал из письма Хацуэ. Правда, чтобы не расстраивать Синдзи, та умолчала о скандале, когда его мать с бранью покидала их дом, и мать об этом не говорила. То, что матери отказали в гостеприимстве, задело самолюбие Синдзи, но он был мягкосердечным. Поэтому смирился с унижением. Раньше он не скрывал от матери своих переживаний, однако наказал себе еще раз, что впредь никого больше не станет посвящать в свои отношения с Хацуэ, только мать и Тацудзи. И все-таки мать чувствовала себя одинокой и не находила покоя из этого скандала. Наступил май, а свидеться с Хацуэ так и не удалось. Выходные были не в радость, казалось, не будет конца. Синдзи горевал все эти дни, но однажды Тацудзи принес письмо, которое воодушевило юношу. «Завтра вечером к нам наведаются важные гости из префектуры. Они приедут с ночлегом, отец будет привечать их саке, сам изрядно выпьет и рано пойдет спать. После этого я постараюсь тайком выскочить из дому. Жди меня возле храма, хоть и дай около 11. После моря Синдзи переоделся в новую рубашку. Он не стал ничего объяснять матери, с любовью наблюдавшей за сыном. Эти сборы напомнили ей то дождливое утро, когда он собирался на свидание невзирая на тайфун. Ему было невыносимо каждое мгновение разлуки, поэтому он выскочил из дому, едва мать и брат легли спать, хотя до 11 было еще целых 2 часа. «Скоротаю время в клубе», — подумал Синдзи. Из окон хибарки на побережье, где собиралась молодежь, сочился тусклый свет, слышался разговор. Синдзи остановился поодаль. Кажется, перемывали косточки ему. Юноша вышел на мол, подставил лицо ночному бризу. И вдруг его охватило странное волнение, похожее на то, когда бригадир впервые упомянул имя девушки. Синдзи вспомнил силуэт белого корабля на пылавшем вечерними облаками горизонте. Юноша не знал, что это за корабль, и пока любовался им на расстоянии, его сердце оставалось спокойным. Но стоило представить себя членом его команды, отправляющейся в дальние плавания, как на Синдзи волнами обрушились смятение, отчаяние, скорбь. Вместо того, чтобы ликовать от радости, он поник духом. Очевидно, сегодня вечером, когда они повстречаются, от него потребуется какое-то отважное решение. Какое? Тайно бежать? На острове не спрячешься. Если бежать на лодке, то где же ее найти? Ни лодки, ни денег у Синдзи, конечно, не было. Что ж, так и скрываться. На острове были и другие тайные любовники. Но Синдзи и Хацуи были слишком молоды и упрямы, чтобы скрывать свои чувства. Ни на одно мгновение мысль о самоубийстве не возникла в голове юноши, ведь ему нужно содержать семью. Всякое пришлось передумать Синдзи. Время прошло быстро. К своему удивлению, юноша, не склонный к долгим размышлениям, неожиданно обнаружил нехитрую пользу от этого занятия, а именно — скоротать время. Впрочем, Синдзи был парнем с характером, хоть и молодым, и враз прогнал из головы все свои мысли. Если бы от них был какой-нибудь прок, юноша наверняка втянулся бы в новую привычку к раздумьям, но от них сквозила откровенная опасность. Синдзи не обзавелся наручными часами. В них, собственно, не было никакой нужды. Он обладал удивительным даром, врожденным чувством времени, определяя его интуитивно или по звездам. Он не знал, как перемещаются светила, но ориентировался по их круговращению и днем, и ночью. Все его существо зависело от природных циклов, и не мудрено, что он мало-мальски разбирался в их элементарных законах. Синдзи сидел на ступеньках храмовой канцелярии. Настенные часы в доме давно пробили 10:30, священник и его семья мирно спали. Юноша прислушивался к меланхоличному бою часов законными ставнями и считал удары. Когда пробило 11, Синдзи поднялся и пошел под сводами темных сосен, затем поднялся на 200-ю ступень лестницы. Все небо застилало тонкая пелена облаков, луны не было видно, только изредка проклевывались звезды. Казалось, что белокаменные известняковые ступени, ниспадавшие величественным каскадом под ногами юноши, впитали все сияние нынешней ночи до самого крохотного проблеска. Все великолепие залива скрывала ночь, 2 полуострова, Тита и Ацуми, освещались блеклыми огоньками, а огни у подножья горы Удзи сливались в безудержный поток вдоль всего побережья. Синдзи гордился своей новенькой рубашкой. Даже издали, на 200-й ступени, ее необычная белизна могла броситься в глаза какому-нибудь недоброжелателю. Слева и справа, над 100-й ступенью лестницы, нависали сосновые ветви с их мохнатыми тенями. Вскоре у подножья лестницы появилась фигурка девушки, у юноши радостно заколотилось сердце, раздавалось громкое эхо ее шагов, девушка торопилась и запыхалась. Синдзи хотел броситься ей навстречу, но сдержался, он терпеливо ждал, пока она поднимется наверх. кое-как удержался, чтобы меня кликнуть себе по имени. Наконец он стал различать черты ее лица. На какой ступени она? На сотой. Вдруг позади нее раздался странный возглас. Кто-то звал девушку. Хацуэ остановилась. Грудь ее вздымалась. Из тени сосен появился отец и схватил дочь за руку. Завязалась перепалка. Синзи наблюдал за ними сверху, замерев, как вкопанный. Старик даже не обернулся в его сторону. Крепко держа дочь за руку, он силой потащил ее вниз, не зная, что делать. Юноша продолжал неподвижно стоять наверху, словно истукан. Он ничего не понимал. Две фигуры спустились вниз, затем повернули налево и скрылись в темноте.